Взгляд Сергея Стиллавина. Самая большая проблема во взаимоотношениях мужчин и женщин состоит в том, что в юности нас никто не учит простому и ясному пониманию того, как мы смотрим друг на друга, что для нас важно друг в друге, что действительно привлекает и каковы наши ожидания. Конечно, в последние десятилетия на этой теме развелось немало спекулянтов и паразитов, которые под видом тренеров, коучей, психологов и прочих специалистов окучивают женскую аудиторию, которые скармливают полезные советы с единственной целью – потрафить самолюбию, убедить в собственной правоте и заставить снова прийти и снова отдать деньги. Поэтому толку от этого коммерческого просвещения нет никакого. И женщины нисколько не продвигаются к пониманию раскладов, точно так же, как и мужчины, которые вовсе ни на какие занятия не ходят. Давайте сделаем первый шаг к пониманию друг друга. И состоит он в осознании того факта, что женщина и мужчина существуют в разных временах. Женщина живет будущим, видя в мужчине перспективу. А мужчина оценивает женщину здесь и сейчас, такой, какая она есть. Женщина выдает мужчине кредит своих ожиданий и надежд. Она влюбляется в это придуманное ею самой будущее и очень-очень сильно огорчается с годами, если мужчина не достигает тех высот, какие она ему когда-то отмерила. Мужчина так смотреть на женщину не умеет. Мужчине, который впервые встречает женщину, важно, кого он видит перед собой, насколько она привлекательна, как улыбается, как смеется, как и о чем говорит, как звучит ее голос, насколько естественны ее движения и позы, каков ее стиль в одежде, как она пахнет в этот момент и в этом месте. Мужчину не интересует, как эта женщина могла бы выглядеть завтра, через полгода или через 10 лет, потому что обычный нормальный мужчина — это не кастинг-директор модельного агентства и не сутенер, выбирающий в толпе учениц, чтобы вырастить из них мастериц своего дела. Нормальный мужчина воспринимает женщину как состоявшуюся личность, как полностью готовый продукт, а вовсе не как полуфабрикат, которому надо еще долгие годы расти, развиваться и наливаться соком. В конце концов, время играет против женщины. Ведь сегодня она моложе, чем послезавтра, и с этим законом природы даже нет смысла спорить. И влюбляется мужчина именно в ту женщину, которую видит впервые в своей жизни. Влюбляется, даже толком еще ее не зная, что порой удивляет и даже оскорбляет некоторых женщин. Но здесь они должны смириться с природой вещей. Мужчина влюбляется в то ощущение, которое у него возникает в присутствии этой женщины, а вовсе не в ее реальный ум, интеллект, нравственные качества и даже не выдающиеся физические данные. Именно поэтому мужчины влюбляются в умных и в глупеньких, в честных и в плутовок, в длинноногих красавиц и в серых мышек. Важны не объективные данные, а внутренний мужской трепет перед этой женщиной. Как и почему он возникает, не сможет рассчитать ни одна формула. С самого младенчества жизнь подкидывает нам ситуации, которые глубоко западают в подсознание, и как именно выстраиваются наши пристрастия, никому не ведомо. Но женщинам необходимо понять, чем дальше вы будете отходить от того своего образа, в который влюбился ваш мужчина, тем сложнее будут становиться ваши отношения. И тем холоднее будет ваша связь. Образ — это не кофточка и не джинсы, в которые вы могли влезть, а то настроение, которое было в вашей жизни, та манера говорить, те интересы и, главное, тот взгляд, который тогда поймал ваш мужчина. Закрепим эту мысль. Мужчина влюбился в вас конкретную и настоящую, а вовсе не в планы на будущее, не в фантазийные картинки о том, как вы будете делать ремонт вашей первой совместной квартире, как запустите туда кота, как родится первенец или как внуки окружат вас теплом и заботой в доме престарелых. Мужчине просто нужна вот эта женщина, и планов дальше следующего утра у него нет. Ужасно, правда? А ведь так хочется ответственного и надежного, чтобы планы можно было построить на 50 лет вперед. А теперь вам придется узнать самую жуткую правду, которую так называемые приличные, те самые настоящие и прочие образцово-показательные мужчины, вам о себе ни за что на свете не расскажут. Ни один мужчина не бывает готов к появлению своего первого ребенка. Посмотрим на это не с точки зрения святости материнства, а трезвым взглядом обычного молодого человека. Ты отучился, устроился на работу, съехал от родителей и постепенно входишь в большую самостоятельную жизнь. По будням вкалываешь допоздна, по пятницам зависаешь с друзьями на концерте или просто в баре, а по выходным встречаешься с девушкой, и все это весело, легко и интересно. Есть какие-то планы на отпуск, на новую машину, на новые проекты. С девушкой хорошо. Вы проводите свободное время, у вас яркий страстный секс, вы ходите на выставки в музеи, летаете на море, готовите вместе ужин, обсуждаете фильмы и спектакли, встречаетесь с друзьями. А потом наступают будни, когда каждый из вас уходит в свою работу. И это дает вам возможность отдохнуть друг от друга и соскучиться, чтобы вскоре с радостью увидеться вновь. Возможно, кому-то придет в голову назвать этот праздник молодости отношениями без обязательств. Но придется признать, что такая жизнь воспринимается мужчиной весьма позитивно и в 40, и в 60 лет. В современных больших городах так называемый гостевой брак, в котором двое проводят время вместе тогда, когда у обоих есть силы и желания, завоевывает все большую популярность. И объективности ради надо заметить, что существование в нынешних типичных квартирах-студиях, средняя площадь которых составляет 36 квадратных метров, по-другому сложно себе представить. Но вернемся к теме. Девушка и молодой человек увлечены друг другом. Их жизнь полна радости. Они заботятся друг о друге. И здесь важно понять, что оба остаются внутренне свободными. Они вместе потому, что хотят быть вместе, а не потому, что должны так поступать. И вдруг в один прекрасный момент в их жизнь приходит малыш. И с той секунды жизнь эта навсегда становится совершенно другой. Да, она наполняется новым смыслом, но будем откровенны. Былая жизнь исчезает. Та девушка, которая несла лично одному тебе столько радости, столько сладкого удовольствия, столько заботы и внимания, вдруг переключается на новое маленькое существо, о котором можно бесконечно говорить, как оно беззащитно, как сильно нуждается, как велико пробудившееся материнское чувство, в сравнении с которым, конечно же, меркнет все недавнее прошлое с концертами, ужинами, друзьями и поездками на моря. Ребенок — это святое, а про бездетную жизнь надо крепко-накрепко забыть. Но как забыть-то? Ведь она была, эта бездетная жизнь, и была она такой романтичной и кайфовой. Молодой человек начинает себя отдергивать, гнать прочь мысли о недавнем прошлом, внушать себе, что все нормально и что так и должно быть, потому что у всех, наверное, так происходит, только вот незадача. Душа, сердце и тело отчетливо помнят, как хорошо было вдвоем с любимой девушкой, а ребенок эту девушку у молодого человека вероломно забрал. Скажете, что это слишком эгоистично? Что так рассуждать нельзя? В нашей жизни есть много хороших правил, которые давно определили, что можно и что нельзя. Но человеку очень трудно преодолеть свою собственную природу. Она бунтует, когда ее лишают былой радости. И особенно мужчине становится тягостно, когда женщина, став мамой, вдруг полностью переключается на ребенка. Формально ее невозможно ни в чем упрекнуть, ведь материнство, повторимся, у нас священно. Но в такой семье картина мира мужчины оказывается полностью разрушенной. Женщина изменилась до неузнаваемости. Она увлечена не мужчиной, а другим маленьким существом. Выглядит совершенно не так, как во время ухаживаний. Располнела, не красится, не наряжается, не щебечет весело и игриво. Словом, из девушки, в которую молодой человек был влюблен, она превратилась в абсолютно другую женщину. В женщину, которую мужчина не знал, в которую наверняка бы не влюбился и от которой теперь его берет отрыбь. От этого факта общество пытается отмахнуться, используя мантру о святости материнства и детства, с которой никто и не спорит. Да только не может она снять вопрос о критических переменах в отношениях мужчины и женщины, которые совсем недавно были усладой друг для друга. Чтобы вам было как-то сподручнее понять степень изменений, представьте такую картину. Вы счастливо живете в столице на Садовом кольце где-нибудь в районе знаменитых Патриарших. Как вдруг ваш мужчина объявляет, что корпорация доверила ему честь представлять интересы конторы в Демократической Республике Конго или в важном заполярном порту Северного морского пути. Это не значит, что Конго или Севморпуть неприемлемы для жизни. Напротив, романтика и почет. Да только расклады, к которым вы привыкли, меняются абсолютно. И точно так же женщина, которая после родов с головой уходит в ребенка, вызывает у мужчины ощущение, будто он попал в чужое тело или с ним приключилась какая-то катастрофа. «Как ты можешь сравнивать свое благополучие и жизнь нашего ребенка?» Обычно такой фразой парируется попытка поднять вопрос о переменах, то есть проблема объявляется незначительной. А испытывающий ее мужчина под лицом, который посмел сказать, что его, видите ли, что-то там не устраивает. И дальше нет смысла объяснять, что жена, беззаботная лучезарная улыбка, которая сменилась на вечно недовольную гримасу, перемежающуюся с театральным сюсюканьем с младенцем, стала просто чужим человеком, изменившимся и внешне, и в том, как она смотрит на своего мужа и как с ним разговаривает. Да, все эти перемены он обязан сам понимать, сам себе все объяснять, терпеть и чего-то ждать хорошего в перспективе. Но когда ребенку исполняется 4 годика, а мама по-прежнему порхает вокруг него, даже спать кладет во взрослую кровать, нежно прижимая к себе и давно вынудив мужа перебраться на диван в другую комнату, мужчина начинает понимать, что ничего уже в лучшую сторону не изменится. И прежняя жизнь двух любящих сердец никогда не вернется. Женщина не сумела одинаково щедро любить всю свою семью и выбрала только одного пупсика. А теперь оцените, насколько сильно поменялась женщина с той первой встречи, когда мужчина влюбился. Кто-то скажет, что это жизнь, в которой постоянно все меняется и развивается. Но вот незадача. Природа мужской любви такова, что он не подписывался испытывать те же самые нежные чувства к другой женщине, в которую превратилась его возлюбленная. И когда мы задумываемся, где же тот романтический юноша, у которого горели глаза и который прыгал от счастья при каждой встрече, выясняется, что страсть улетучилась вместе с той девушкой, которая казалась легкой, озорной, веселой, игривой и волшебный. Взглянув в зеркало, многие ли женщины увидят тот свой воздушный образ, который так зацепил будущего мужа? Итак, постараемся понять мужское чувство к женщине. Он очарован первым впечатлением от нее, и чем искреннее и естественнее женщина будет вести себя на этапе знакомства, тем меньше разочарований будет у мужчины в дальнейшем, и тем дольше он будет чувствовать, что счастлив быть все с той же сладкой девочкой, которую узнал 10, 20, 30 лет тому назад.